А между тем это была журналистка Алевтина Добрыш. С ней Довлатов познакомился еще в 1984 году, и именно она оказалась рядом с ним в последние часы его жизни и как могла пыталась его спасти. Но в тот момент Арева больше волновало другое. В магазине Довлатов купил ему две бутылки пива и какую-то непонятную бутылочку себе. Что это? Да так, лимонад, — отмахнулся Довлатов. И с этого начался безумный запой. Довлатов лежал на диване и пил одну бутылку водки за другой. Когда очередная бутылка кончалась, он орал: «Лена, водки-то!» Вынуждена была бежать в магазин, потому как из-за малейшего промедления Довлатов начинал крушить посуду и мебель. На Ари он уже не обращал никакого внимания. На второй день, не выдержав, Андрей съехал от него. И, вернувшись в Ленинград, сказал в отчаянии: «Все, долго он так не протянет». О болезни Довлатова замечательные стихи его друга Льва Лосева. «Я видал, как шахтер из забоя выбирался СД из запоя, выпив чертову норму стаканов, как титан пятилетки Стаханов, вся прожженная адом рубаха и лицо почернело от страха. Но трезвым, намытым и чистым был педантом он, аккуратистом, мыл горячей водою посуду, подбирал соринки повсюду, на столе идеальный порядок, стиль опрятен, синтаксис краток. Помню ровно отчетливый бисер его мелко придирчивых писем. Я обид не держал на зануду. Он ведь знал, что в любую минуту может вновь полететь, задыхаясь в мерзкий мрак, в отвратительный хаос. Бедный Д. Он хотел быть готовым, а твой порядок, которым одержим был, имея в виду, что, возможно, другого раза нет, не вылезешь ты из лаза, захлебнешься кровью в аду. Думаю, что у Сергея уже не было сил на то, чем он занимался всю жизнь, пытаться отделить писателя Довлатова от его несчастного, непутевого героя. Долгое время это ему, в конце уж из последних сил, удавалось, но силы закончились. Наверное, уставший еще в России, Довлатов все-таки надеялся на американское счастье, и то, что здесь ему пришлось ничуть не легче, а временами и тяжелее, доконало его. Мне рассказывали о его жалобах. Приходится говнять рассказы для радио, к хорошему их после этого уж не вернуть. В России никто его не печатал, но никто и рассказов его не уродовал, а тут он делал это своими руками. Американская мечта потребовала от него отдать ей последние свои силы. Руки Довлатова, которыми он как-то еще отстранял от себя своего героя, обессилели. И вот произошла эта неизбежная роковая встреча. Писатель и его герой соединились, наконец, на смертном ложе. Сюжет будто взятый из портрета Дориана Грея. Настоящий писатель и обязан, наверное, погибнуть смертью героя, иначе он просто дезертир. Если он сумеет увильнуть в конце, то это как-то чувствуется уже и в начале, и строки не звенят. У Сергея они звенели. О неизбежности этой роковой встречи автора и героя писал замечательный американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Мне кажется, именно он близнец Довлатова. Судьбы их, нервных, задерганных и измученных компромиссами, очень похожи. Не могу сейчас отыскать ту важную цитату из Фицджеральда, но суть ее такова. «Как же так вышло, — говорит Фрэнсис, — что я стал с грустью относиться к грусти, имея в виду грусть своих персонажей, с болью к боли, трагически к трагедиям. Всегда между мной и героями была прозрачная, но спасительная стена, но рано или поздно она рушится, и писатель умирает смертью своего героя, которого он породил, который его прославил. Если твой герой неприкаянный, неудачник, так умирай. Уж тут шустрить, портить песню». И Довлатов, последовательно пришел к такому концу. И еще одно. Достигнув ценой многих компромиссов писательской славы, он при этом не достиг ни финансового, ни социального статуса нормального обывателя, пусть даже из мигрантов. У него не было денег на счету. В случае поступления на счет, по свидетельству Арьева, они были бы тут же изъяты за долги, поэтому он таскал деньги мячиками в карманах и безрассудно их тратил. Все одно их было не легализовать. У него, в отличие от всех других, все же как-то сориентировавшись в новой жизни, не было даже медицинской страховки. На это в постоянных долгах и нужде денег нашлось. «Если я завтра сломаю ногу», — мрачно шутил он, — «буду лежать на тротуаре, пока она не срастется». На самом же деле все вышло еще хуже, чем в этой зловещей шутке. Он из-за этого умер. И вот воспоминания о Левтине Дробыш, последнего свидетеля. 21 августа у меня день рождения. Я попросил Сергея сделать мне подарок, выйти из опоя. Хотя сам процесс этого возвращения в жизнь был ужасен совершенно. В это время он начинал галлонами пить молоко. Его все время тошнило, и вдруг стал страшно болеть живот. Неподалеку от нас жили Кузьминские, Кости и Эмочка. У Кости тоже постоянно случались запои, поэтому мы с его женой часто советовались. В тот день я побежал их к Кузьминским, рассказал о Сережиной боли в животе. Мне очень хотелось заварить ему ромашковый чай, но ромашки ни у Эммы, ни у меня не было. Тогда я позвонила художнице Тане Габриэлян. Я знала, что у нее всегда есть много всяких трав. Была уже ночь, но Таня не спала и разрешила мне приехать. Я вышла из дома и села в машину. Я увидела, что у меня пропала иконка, видимо, кто-то заходил в мою машину. Мне стало жутко. Тем более, что в эти дни он много говорил о смерти, о том, что этот приступ его болезни может очень плохо кончиться. Я помню, когда он при мне в последний раз разговаривал по телефону с Норой Сергеевной, он как бы прощался с ней. Он все время повторял: «Я тебя очень-очень люблю, и все, что ты говоришь про мои книги, для меня это очень много значит». Когда я вернулась, увидела, что он разговаривает с Костей Кузьминским. Я позвонила одному знакомому доктору и стала уговаривать Сережу поехать в клинику, раз он себя плохо чувствует, или, по крайней мере, надо поговорить с врачом. Но он отказывался. Всегда считал себя здоровым, хотя незадолго до этого ему диагностировали цирроз печени, специально, чтобы он бросил пить. После этого чая Сереже стало немножечко легче, он уснул. Я даже не могла себе представить, что его боль в животе может быть как-то связана с сердцем. И он, конечно, тоже.